Глава 17. Наука подглядывать. Вот так просто? Тут убийца, там свидетель. Кому вообще нужны следственные органы, когда есть Крюкова Ая Михайловна, доктор психологических наук и профессор? Олег вздохнул и задумчиво посмотрел на окна, за которым, если верить пожилой и капризной провидице, скрывался ключ ко всему делу. С одной стороны, майор знал, что теперь нужно делать. С другой, ему казалось, будто планета слишком сильно крутанулась под ногами, а он не успел ухватиться. Его стремительно уносило потоком событий. Еще пару дней назад он с трудом поверил в способности Аи, а уже сегодня, как всемогущий сверхчеловек, материализовался из ниоткуда профессор Крюкова. И если так пойдет и дальше, пожалуй, завтра Олегу встретится кто-нибудь с даром левитации. «Пойдем поговорим с ним». Ая дернула его за рукав, как нетерпеливый ребенок. «Я попробую проверить. Может, что-то удастся считать?» «Кстати, неплохая возможность», — кивнула Крюкова-старшая. «После сеанса с участием триггера должен пойти прогресс». «Слушайте, сегодня воскресенье. Лучше в понедельник. Возьму бланки Климова». «Да перестань!» — разозлилась Ая. «Запиши допрос на диктофон и всего делов. Или вызови на понедельник в управление. Но я должна увидеть». «Не знаю», — мялся Олег. «Тащиться к свидетелю с двумя экстрасенсами? А если свидетель кто-то ушлый? Если потом напишет жалобу, что его хватали за руки и заглядывали в глаза? Калинин голову оторвет. Или еще хуже, отстранит от дела. Куда спешить? Лучше спокойно завтра, все по уму». «Даже не думай!» Ая свирепо уставилась на него. И Олег снова вспомнил, как она прочла его мысль про царапины на капоте. «Ладно, но вы стоите и молчите». «Как понятые?» – с готовностью спросила девчонка. «Понятые должны быть при обыске». Горовой мотнул головой, предчувствуя, что будет непросто. «Только не забудьте, нам еще надо успеть к врачу-маньяку», не приминула напомнить Ая Михайловна. «Не зря же я здесь пачкала руки». Олег обменялся раздраженным взглядом с младшей Крюковой и уныло побрел к дому, на который указала профессорша. Все окна потенциального свидетеля были плотно зашторены темной тканью. Там бы Горовой стал искать очевидца в последнюю очередь. Вряд ли вообще изнутри что-то можно было разглядеть. Что-то мелькнуло в черном полотне. Но, присмотревшись, Олег ничего не увидел. Блик, вероятнее всего. Просто блик. В квартиру майор звонил с уверенностью, что дверь им откроет либо вампир, а с учетом свежих открытий даже это не показалось бы Олегу странным, либо человек с выраженной светобоязнью. Интуиция не подвела Горового. После нескольких минут упорных звонков и стуков в дверь, потому что, видите, госпожа ученая, чувствовал внутри живую энергию. Замок все же щелкнул, и на пороге показался невысокий сутулый парень с бледным лицом. Ясное дело, зимой в Москве загар и здоровый румянец был бы затруднительно отыскать. Но этот человек и вовсе походил на мертвого Гоголя. Восковая кожа лоснилась от испарины, темные, заправленные за уши волосы – от сала. Серые круги под глазами безмолвно напоминали о том, что все мы, в сущности, на волоске от перехода в мир иной. Если профессорша эту энергию сочла за живую, то стоило отдать должное ее необыкновенной чувствительности. «Старший следователь по особо важным делам Следственного управления по Москве, майор юстиции Горовой Олег Васильевич», привычно представился Олег, протянув удостоверение. Парень прищурился и долго читал документ, пока у Горового не затекла рука. «Что вам нужно?» — сипло сказал он, и по голосу стало понятно, что парень давно не раскрывал рта. Впрочем, зря он это сделал и теперь. На высохших губах свернулись белые пленочки, и на Олега ощутимо пахнуло отсутствием зубной щетки. «Два дня назад, в пятницу, под вашими окнами произошло убийство», — терпеливо объяснил майор. «Я опрашиваю возможных очевидцев. Можно пройти?» «Я не обязан пускать вас». «Хорошо. Давайте поговорим здесь». «Почему я должен отвечать? Ваши уже ходили». «Вы ведь не открыли им дверь». Олег ткнул наугад и не ошибся. Не открыл? Я не обязан? Послушайте, я знаю, что вы не обязаны. Но мы расследуем серию убийств. Возможно, будет еще. Возможно, сядет невиновный человек. Кто эти женщины? Не унимался парень. И Олег понял. Первое впечатление было ошибочным. Бледный зануда вполне мог бы сделать карьеру в разведке. Наши эксперты. Ложь? Перебил парень и потянул дверь на себя. Уходите. Постойте. Олег лихо сунул в щель носок ботинка. Стойте. Это родственница убитой. Они просили меня. Что вы делали на улице? С лестничной клетки было видно только нос. Дверь странный свидетель и не думал отпускать. «Прощались», – раздался у Олега за спиной твердый голос профессорши. «Как вам не стыдно, молодой человек? У людей горе, а вы спекулируете. Трус, вот вы кто! Даже товарищ следователь согласился привести меня на место, где погибла моя сестра. Царствие ей небесное! Коснуться рукой земли!» Майор обернулся и даже моргнул от неожиданности. Так убедительно было сыграно едва сдерживаемое горе. «А вы даже не можете помочь следствию. Как вы после этого будете спать по ночам?» Ая, судя по лицу, была удивлена не меньше. У Горового даже мурашки пошли по спине после последней реплики. Он и настоящим-то потерпевшим, и их родственникам редко сочувствовал. А тут прямо пробрало. Кто бы знал, что талант безбожно врать передается генетически. «Я видел, как произошло убийство», – медленно произнес парень, и дверь распахнулась, позволяя всем разглядеть черную водолазку, усыпанную перхотью, и кальсоны с вытянутыми коленками. «Видел. Почему сразу не сообщили?» – возмутился Олег. «То есть и без того было понятно, что пацан темнит. Но вот так спокойно признаться...» «Они ходят здесь». Парень заговорчески потянулся к майору и поманил пальцем. «Они постоянно ходят. Я не хочу, чтобы меня убили тоже». «Кто ходит?» – нахмурился Горовой. «Дворники. Я слышу, как они громыхают мусоропроводом. Слышу, как скребут лопатами. Их много. А я не знаю, кто именно убийца. Я ошибусь, а потом он придет за мной». Глаза парня блеснули сумасшествием, и он опасливо отстранился. Олег, у которого только-только забрежила надежда повернуть дело в новое русло, все опустилось внутри. Нет, он сделает, конечно, запрос в психоневрологический диспансер и, возможно, даже в наркологию. Но, очевидно, пацан невменяем. Ни один суд не примет его показания в качестве доказательств. И даже если посмотреть записи всех камер в радиусе 500 метров, чтобы найти, куда делся дворник и откуда он пришел, или выставить всех дворников этого и окрестных домов в ряд, парень не проведет опознания. Может и проведет, но кто же это засчитает? Все было зря. «Продиктуйте, пожалуйста, фамилию, имя, отчество». Горовой вытащил телефон и открыл в нем блокнот. «Я дам вам свою визитку. Жду вас завтра в главном следственном управлении. Адрес там есть. Кабинет 24. Скажите на охране, что ко мне». «Простите, можно я вас поблагодарю?» Ая толкнула Олега и втиснулась между ним и свидетелем. Не дав Горовому опомниться, она схватила парня за руку и с таким рвением заглянула к нему в глаза, что чуть не столкнулась с ним лбами. «Что?» – промямлил тот. Но Олег по своему опыту знал. Было невероятно трудно сопротивляться вот такому взгляду Аи. Парень стих и какое-то время стоял как загипнотизированный, не в силах прервать зрительный контакт. Ая даже покраснела от натуги, на лице проступила испарина. «Может, дать ей зажигалку?» – шепнул Олег профессорше. Но та решительно качнула головой. «Нет», – тихо ответила она. «Хватит искать помощь в подручных средствах. Пусть переучивается». «Отпустите меня!» Парень наконец опомнился и вырвал руку. «Что вы вообще делаете?» «Извините». Олег отодвинул Аю. «Она тяжело переживает потерю. Я жду вас завтра. Если есть хоть какие-то детали, которые могут помочь, постарайтесь вспомнить». Парень машинально взял визитку, хотя весь его вид говорил о том, что он вряд ли покинет квартиру завтра, послезавтра или вообще когда-либо. Дверь закрылась, и Горовой повернулся к Ае, чтобы отчитать ее за самовольство. Но вся заготовленная речь рассыпалась от душераздирающего отчаяния на ее лице. «Что?» – просто шепнул майор вместо «я же просил молчать». «Ничего». Она резко шагнула к лифту и ткнула в кнопку с такой злостью, будто собиралась выдавить ее на противоположную сторону. «Это нормально», – вмешалась профессорша своим обычным равнодушным тоном. «С первого раза и не должно получаться. Ты не доверяешь самой себе. Тебе кажется, что дар связан со свечами. В действительности горячий воздух, конечно, облегчает доступ к информационному полю. Но и это не панацея». «Плевать», – обиженно буркнула Ай и надвинула шапку на брови. «Хочу домой». «Так не пойдет», – менторским тоном вступила Крюкова-старшая. «Если ты не будешь работать над собой, результат...» «Не надо сейчас», – попросил Олег. «Пусть придет в себя, ведь она только что на улице первый раз осилила такое видение. И то, что сейчас не было ничего...» «Это не штанга, чтобы надорваться», – возразила доктор наук. «И сейчас ничего не было только потому, что девочка привыкла себя жалеть». «Не ничего». Ая вздернула подбородок, вышла из подъезда на улицу и, дождавшись остальных, впилась в бабушку свирепым взглядом. «Я видела что-то. Смутно, но видела». «Что?» – насторожился Олег. «Трубу». «Что?» – хором переспросили майор и профессорша. «Трубу!» Повторила Ая и еще громче изобразила руками подзорную трубу. Что-то черное, похожее на трубу. Хрен знает, что это вообще такое. «Вайрист», – равнодушно сообщила Ая Михайловна, поправив воротник пальто. «Он вайрист, ярко выраженный социофоб, и явно не лечится». «Что за фигня?» – поморщилась Крюкова-младшая. «Шизик, что ли?» Подглядывает и получает от этого удовольствие. Нехотя пояснил Олег и вздохнул. «И боится людей. В общем, да, шизик. И к делу его показаний не приложишь». «Он смотрит на мир через бинокль, трубу или объектив», добавила Ая Михайловна. «По сути, его жизнь ограничена трубой с линзами. Поэтому ты бы ничего другого и не увидела». «Что ж, беру свои слова назад. Ты отработала довольно точно». «Постойте, постойте», — перебил Олег и повернулся к профессорше. «Объектив, говорите? Думаете, это может быть камера или фотоаппарат?» «Вполне возможно». «Пойдем, вернемся», — оживилась Ая. «Вдруг и правда есть снимки». «Ты видела его?» Олег покачал головой. «Не пустят. Если спугнем, еще и удалит все к чертовой матери». «Ты же следователь. Разве он не обязан тебе все дать?» Горовой невесело рассмеялся. «Как же, если бы все было так просто. Нужно постановление, а еще...» «Орден», — подсказала Ая. «Да сколько раз тебе повторять? Это не американский фильм. Нет у нас ордеров. Постановление. Вот оформлю завтра, с утра отправлю сюда оперативников». «Конечно. Неужели самому оторвать задницу от кресла?» — пробурчала Ая воротник. Олег стиснул зубы. «Легко обвинять всех подряд. Он, что ли, придумал уголовно-процессуальный кодекс? Наснимают дерьма про крутых детективов, которые вышибают дверь с ноги и забирают все, что нужно. А то, что люди потом сравнивают реальных следователей с картинкой и обвиняют в лени и бюрократизме, никого не волнует. Да у него, может, бумажной работы больше, чем в бухгалтерии. Да, он мог бы выписать постановление о неотложном обыске прямо сейчас. Но как потом подтвердить судье обоснованность? Указание им бабульки, психическое здоровье которой под большим сомнением». «Я не понимаю, что за драма», — вмешалась Ая Михайловна. «Доказательства, показания. Это все можно оформить позже. Главное — найти убийцу, разве нет? Разве не для этого ведется расследование?» «И как вы себе это представляете?» Олег стремительно терял терпение. Он ненавидел, когда кто-то вмешивался в его работу с указаниями. «Растрясти всех дворников? Никто не признается, а тот, кто нам нужен, сбежит. Нет, так рисковать? «Вы как дитя малое, честное слово!» Профессорша хмыкнула. «Кто пойдет к ним в открытую с обвинениями? Или у вас так принято спрашивать всех, кто ненароком оказался поблизости к месту преступления, не он ли совершил убийство?» При всей своей внешней чопорности Крюкова-старшая все сильнее напоминала Олегу ее внучку. И это сходство не вызывало ничего, кроме сильнейшего раздражения. «А может, придем к ним как комиссия из этого ЖЭКа? Или кто там ими управляет?» – предложила Ая. «Типа внеплановая проверка. Потычем носом, что дорог завалено. Пускай вываливаются с лопатами. И попробуем найти убийцу. По крайней мере, никого не спугнем. Хотя бы так», – пожала плечами Ая Михайловна. «Не размахивать же служебным удостоверением направо и налево». Олег и хотел бы возразить, но план был неплох. И уж если на чистоту, Горовой сам мечтал скорее разобраться с этим проклятым делом. Но то, с каким пониманием Крюковы переглянулись, ему категорически не понравилось. Это да взгляд. Чего же ждать от мужиков? Кажется, женская дружба всегда начинается против кого-то. «А что делать с Алиевым?» — тихо спросила Ая, когда они двинулись к обиталищу дворников, следом за решительной профессоршей. «В смысле?» «Неужели ты его отпустишь?» В ее голосе звучала такая надежда, что майор замялся, не находя слов. «Ладно, пофигу». «Да ты пойми, я не могу держать людей только потому, что мне так хочется. Мы найдем его жену, поговорим». «А если она в Дагестане? Будешь рыть носом землю?» Олегу не хотелось врать, поэтому он молчал. «Я сделаю, что смогу». «Ну, ясно. Это ведь только работа для тебя, да?» Она нарывалась на ссору, но Олег в эти игры не играл. И вопрос просто проигнорировал. Тем более Ая Михайловна уже подошла к подвалу. Поступью английской королевы она спустилась по обледенелым ступенькам и звонко постучала в железную дверь. «Проверка!» — крикнула она. «Откройте!» «Что такое?» — высунулась спустя мгновение небритая физиономия. «Проверка!» — холодно отозвалась профессорша. «Кто ответственный за смену?» «Так собирались только через неделю». «Районная управа. Кто будет отчитываться за работу?» «Позову сейчас. Ахмед!» На улицу поползли сонные и взъерошенные таджики, щурясь от яркого света и на ходу надевая шапки. Каким-то чудом Ая Михайловна умудрилась выстроить их в ряд. И теперь отчитывала их почем зря. Кучке мужиков с лопатами и в голову не пришлось просить ее удостоверение. «Чем же вы промышляете в свободное от науки время, профессор Крюкова?» Между тем Ая внимательно оглядела шеренгу служителей чистоты. Она и не думала приближаться к ним, заглядывать в глаза или вытаскивать зажигалку. Наоборот, смотрела на них издалека, как любуется своей работой скульптор. «Нет», — уверенно сказала она, насмотревшись с власть и вернувшись к Олегу. «Точно нет». «Что нет?» — удивился он. «Вы же сами сказали, дворник». «Дворник-то дворник, но не из этих». «Почему?» Олег уже не знал, во что верить. «Эти все мелкие и ледящие». «То есть?» «Ну, не жрут ничего, ты посмотри только. Удивительно, как они вообще таскают свои телогрейки». «Нет, в том видении дворник был...» Ая показала руками плечи вдвое шире своих собственных и рост под 1,80 м. Ниже Олега, но существенно выше всех тех, кто сейчас печально стоял, опираясь на ломик или лопату для снега. «У вас есть еще работники?» — сурово осведомилась у дворников профессорша. «Нет», — сказал тот, у кого борода была сиза от седины. Надежда на скорый исход дела разбилась в дребезги. И Олегу даже померещилось, что он слышит звон осколков. А нет, всего лишь какой-то алкаш промахнулся мимо урны. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась Ая Михайловна. «Штраф!» Крюкова-младшая закатила глаза и потащила Олега за собой в сторону. «Что думаешь делать дальше?» — понебратски поинтересовалась она. «Может, все-таки сходим к Шизику? Или вызовем твоих оперов?» «Опять за старое». «Нет, не выйдет ссоры». Олег дернул плечом и резко сменил тему разговора. Ты уже решил, что делать со своим врачом-насильником?» Ткнул он пальцем в небо. «Твоя бабушка ведь в курсе, что нет потерпевшей, нет дела. И даже если мы ее найдем, где гарантия, что она станет писать заявление спустя столько лет, если тогда не написала? Или ты все-таки передумывал и решил никуда не ездить? Хочешь мне зубы заговорить, чтобы ничего не делать?» Ая поджала губы, благополучно проглотив наживку. «Нет, я поеду. Бабу... Короче, этот докторша считает, что так надо. И вряд ли слезет с меня, пока я не покажу ей этого мужика. А там уж... как будет. Откуда я знаю, что еще она умеет? Она ж психолог. Загипнотизирует, и он тебе накатает чистосердечное с паспортными данными жертвы». Тем временем Майя Михайловна, разогнав работников по снежной плантации, стремительно шагала к Олегу. «Ну?» – требовательно начала она, так и не сменив командного тона. «С меня на сегодня достаточно? Полагаю, мы можем вернуться к работе над даром?» «А что было сейчас?» – нехотя спросил Горовой. «Это была работа над вашим делом», – отрезала та. «Я повторяю, пока она не увидит, как человек, совершивший преступление из ее ведений, получает по заслугам, она не поверит в себя до конца. Она должна знать свое предназначение, верить, что восстанавливает справедливость». «Бред какой!» – тихо фыркнула Ая, но все же развернулась и пошла к машине. «Вы же понимаете, что я не могу вот так взять и посадить его?» На всякий случай уточнил Олег. «Задержать после чистосердечного, допустим. Но тогда дело я вести не смогу. И без заявления жертвы так или иначе ничего не выйдет». «Разумеется, понимаю». Крюкова-старшая внимательно посмотрела на него и подняла бровь. И этот взгляд Олегу не понравился. Пообещав себе не спускать глаз мстительной старушонки, он снова взялся за руль и двинулся на госпитальную площадь. Туда, куда и велела Ая. Подумай только. Одни выходные, и он превратился из старследа в шофера. Из майора в таксиста. Вот свозит к травматологу и сразу поставит на место. С трудом найдя свободное место для парковки, на территорию больницы не стали пускать даже по удостоверению. Олег последовал за Аей в приемное отделение. Поравнявшись с будкой охранника, она почему-то спряталась в капюшон. И Горовой догадался, явно успел отметиться и здесь. Стоит как-нибудь прогуляться с ней по Москве. Сразу всплывут места ее боевой славы. У широкого крыльца с пандусом Ая остановилась. «Ну что?» – спросила она, пряча руки в карманы и пуская облака пара в морозный воздух. «Как что?» – удивилась Крюкова-старшая. «Веди дальше». «Вряд ли он обрадуется, когда увидит меня. Я ж говорю, расстались не очень». «Ты в этой куртке была?» Ая Михайловна презрительно оглядела канареечный наряд внучки. «Снимай, товарищ майор, будьте любезны вашу». «Отлично». «И капюшоном прикройся. А травма будет у меня». Мастерски прихрамывая, профессорша поднялась по лестнице и двинулась к стеклянным дверям. Но не успела она взяться за ручку, как оттуда вышел мужчина. Ая замерла, беспомощно вцепившись в палец майора. И Олег сразу понял, кто перед ним. Тот самый Валера. Врач, видимо, не узнал ее под Олеговой курткой-палаткой. Отошел на пару шагов в сторону. Вытащил из внутреннего кармана пачку сигарет и закурил. Ежился от холода. Дубленка была наброшена поверх голубого врачебного костюма и задувала, похоже, нехило. Крюкова-старшая встала как вкопанная, увидев его. И Горовой только утвердился в своей догадке. Похоже, профессорша тоже опознала насильника. «Заблудились, бабуль?» Дружелюбно бросил врач, потому что Ая Михайловна взялась за ручку, но дверь так и не открыла. Профессорша молчала, и доктор прибавил громкости, приняв ее за глухую. «Вам в травматологию, бабуль?» – крикнул он. «Или заблудились?» «Вот и ты!» Ая Михайловна расплылась в улыбке, пока ее внучка молча жалась к Олегу. Пожалуй, впервые Олег видел ее такой напуганной. «Ты!» Профессорша ухватилась за запястье Валеры. «Ты сделал это с ней, с моей девочкой!» «Моей девочкой? Что, черт возьми, это должно означать? Вот и врач, судя по всему, недоумевал. «С кем?» – переспросил он. Олег ждал, что здоровый мужик, который привык вертеть чужими костями, расхохочется в лицо безумной бабульки и посоветует психиатра. Но он от чего-то побледнел, облизнул пересохшие губы и выронил сигарету. «Скажи честно, что случилось в Малых Вязьмах?» – заговорила Ая, и голос ее дрожал то ли от злости, то ли от нехватки храбрости. «Ты? Что ты тут?» – забормотал Валера, отступив назад. «Ты изнасиловал мою девочку!» – утвердительно произнесла Ая Михайловна. «Малые Вязьмы!» Крюкова-младшая тряхнула головой, будто не желая верить в собственные слова. Горовой видел немало преступников, пойманных с поличным. С явными доказательствами, с кровью жертвы на руках, с орудием преступления в кармане. И даже тогда они находили в себе волю к свободе, упрямство и наглость отпираться. Отрицали все до последнего. И делали это так убедительно, что иногда даже сомнения закрадывались в правоте обвинения. А тут две крошечные женщины просто намекнули. Одна молоденькая и похожа на девчонку, другая пожилая в старомодной каракулевой шапке. Словом, ни разу не ребята из СОБРа. Пара слов, пара жалких намеков. Даже майор на месте Валеры сейчас ушел бы в стойкое отрицание. Однако происходило странное. Врач спал с лица. Глаза его наполнились ужасом. Изо рта прерывистыми клубами рвался пар. «Я не хотел. Выпил немного», – бубнил он, как испуганный ребенок. «Она мне нравилась, а вела себя как недотрога. Я хотел все по-нормальному, зачем было отшивать меня, хамить? Я ведь врач, квартира в Москве. Я дал ей денег потом». Олег ожидал чего угодно, но не этого. Здесь, перед сотрудником следственного комитета и двумя свидетелями. На больничном крыльце, под окном камер видеонаблюдения. Но чем черт не шутит? Вдруг он назовет еще и имя потерпевшей. «Майор Горовой, старший следователь», — начал Олег и автоматически потянул руку к карману. Но вспомнил, что куртка на Ае. «Нет!» — вдруг истошно завопил Валера, выдернул руку из цепких пальчиков Аи Михайловны и рванул прочь, скользя по ледяным буграм в своих белых больничных тапках. «И белые тапки уже при нем», — усмехнулась профессорша. «Что?» Временами Олегу казалось, что она безумна. «А что вы стоите?» Ее лицо приняло обычное равнодушное выражение. «Бегите следом». «Ая, да не стой же так! Ты должна видеть все!» Перепрыгнув ступени, Горовой побежал за врачом. Он слышал за спиной шаги Аи. Шелест собственной куртки. «Ты должна видеть все». «Что все? Задержание?» «И зачем он вообще бежит? У него даже нет наручников». На глазах у Олега Валера перемахнул через швагбаум. Беспомощно огляделся и бросился налево. «Стой!» – крикнул Горовой, притормаживая. Он не был готов показать физкультурные чудеса и решил обойти полосатую палку. А вот Ая перемахнула следом и помчалась туда, где секунду назад исчез Валера. «Черт, хоть бы кто почистил!» Договорить Олег не успел. До него донесся звук сирены, душераздирающий удар и чей-то визг. Вернув равновесие, Горовой вышел на очищенное ото льда место и поднял голову. Посреди проезжей части стояла, мигая машина неотложки, а перед ней в метрах в пяти. Перед ней безжизненной грудой лежало тело травматолога.